Александр I. Глава 1. Этой ночи Александр никогда не мог забыть. Ему даже порою снилась одна из комнат Елизаветы в нижнем этаже замка. Там белая мраморная девушка играла с голубем, и тикали часы, изображавшие Бахуса на бочке. Александр тогда ушел из своего кабинета, чтобы не быть одному. Но Елизавета сидела недвижная и молчаливая, и монотонное тиканье часов почему-то казалось страшным. Какая была мертвая тишина! На одно мгновение глаза Александра встретились с голубыми холодными глазами непонятной красавицы, которая 8 лет тому назад была повенчана с ним по приказанию бабушки императрицы. Теперь она поневоле делила с ним ужас этой ночи. Александр сидел в кресле, сутулясь, как будто чьи-то незримые руки давили ему на плечи. Он вспомнил, как на днях он уговаривал плацмайора Михайловского дворца Аргамакова примкнуть к заговору, и когда тот колебался, упрекал его не за себя, а за Россию. И Аргамаков согласился. Такова судьба. Теперь все кончено. Сегодня, сейчас все решится. Палин приведет заговорщиков, и они заставят безумного отца отречься от престола. Неужели он станет упрямиться? Разве не великое счастье сбросить с себя это свинцовое бремя власти? Александр окружит его своим добрым попечением. Павел Петрович скоро убедится, что корона вовсе не нужна сыну. Надо освободить Россию, дать ей коренные законы, как в Англии, а потом покинуть трон, уйти куда-нибудь от этой отвратительной и, в сущности, мнимой самодержавной власти. Александр согласился на переворот не для себя, а для России. И вдруг он вспомнил, что сегодня вечером в 8 часов дежурный полковник Саблуков явился к брату Константину с рапортом и был свидетелем постыдной сцены. Он застал там Александра. Раздались неожиданно знакомые шаги императора, распахнулась дверь, и, гремя шпорами, вошел Павел. Саблуков ничем не обнаружил боязни, но Александр, наследник и, быть может, завтра император, вел себя как испуганный заяц. Этот Саблуков, чего доброго, напишет, пожалуй, в своих мемуарах, как цесаревич дрожал в постыдном страхе, и будущий историк не забудет рассказать потомству об этом позоре. Сегодня Обальянинов водил братьев в церковь для вторичной присяги, и Александр перед крестом и Евангелием клялся в верности монарху. Значит, он, Александр, клятвопреступник? Но что же ему было делать? Надо было выиграть время. Палин сказал, что император готовил или казнь, или вечную тюрьму жене и детям. Но почему же сегодня за ужином отец смотрел на него так добродушно? И почему, когда Александр чихнул, отец сказал, улыбаясь: «Будьте здоровы, сударь». От этого воспоминания мучительно заболело сердце. И вдруг странный топот наверху. Александру почудился даже крик. Быть может, заговорщики бежали или арестованы. Тогда все кончено. Павел казнит сына. Ровно в 1:30 распахнулась дверь, и вошел Палин. Но Александр не узнал его. Нет, это не граф Петр Алексеевич. Куда девались его насмешливые веселые глаза? Где же его холодная ироническая улыбка? Какой странный и жестокий у него взгляд. И говорит он что-то непонятное и страшное. Умер. Как умер? Почему? Ведь ему, Александру, обещано сохранить жизнь отца. Значит, император Павел убит. Он представил себе знакомое опрокинутое бледное лицо с мертвыми теперь глазами. Александр простонал: «Скажут, что я убийца». Все заволоклось синим туманом. Исчезли комната с мраморной девушкой и часами. Граф Палин, голубоглазая подруга. Когда Александр очнулся, перед ним было опять жестокое лицо Палина. Граф тряс его за плечи и кричал ему в ухо: «Довольно быть мальчишкой! Извольте царствовать!» Но Александр опять повалился на кушетку, рыдая. К нему подошла Елизавета. Когда он увидел ее сухие глаза и почувствовал прикосновение ее руки, ему сделалось стыдно. Пришлось выйти на крыльцо дворца, где мрачно стояли семеновцы и преображенцы. А в 2 часа Александра повезли в Зимний дворец. Елизавета осталась успокаивать императрицу-мать, которую солдаты не пускали к обезображенному телу императора. Так началось новое царствование. Этой ночи Александр никогда не мог забыть.